11 ставок на Гермиону спустя. Тихо. А зрачки-то у профессора от ярости стали вертикальные. Интересно, это потому, что она ведьма или тут что-то еще есть? Мисс Грейнджер, мистер Голдстин, вынуждена прервать вашу увлекательную беседу, так как нам нужно уже давно быть на Косой Аллее. Думаю, у вас двоих еще будет возможность обговорить размер процентов авторских отчислений с доли прибыли. Затрудняюсь тут определить, это был сарказм или просто язвительность. Миона мило покраснела под взглядом профессора, поняв, что немного увлеклась и посмела спорить с незнакомым взрослым, но почти сразу вернула нормальный цвет лица, когда уже оценивающе посмотрела на бармена. При этом они кивнули друг другу. Мы с миссис МакГонагалл ошарашенно переглянулись, оценивая размер своих глаз. Чей-то выкрик из зала разорвал этот момент, и мы, обещав тому зайти попозже, как будет время, направились мимо камина вглубь здания. Я упустил момент, что там сделала профессор, чтобы открыть проход на аллею, так как в зале началось самое интересное, справедливое разделение недополученной прибыли с помощью подручных средств и магических приемов. Собственно, причина неказистости оформления зала мне сразу же стала понятна, а Том Голдстин, как оказалось, правильно не вкладывает в данную строку расходов деньги. С этими мыслями я и прошел сквозь каменную арку на Косую аллею. Глава 11. Дела банковские. Что вам сказать, после того как я осмотрелся вокруг? Стабильность во всей ее застойной красе. Брусчатка на аллее, это ладно, придает стиль оформлению улицы под 16-17 века. Фонари над дверьми магазинов, за которые коллекционеры оторвут их у вас вместе с руками, тоже ничего. Но вот манти, острые колпаки, это за гранью добра и зла. В остальном же, толпа толпой. Продолжая держаться в кильватере профессора, я вертел головой, пытаясь рассмотреть все сразу, пока взгляд не наткнулся на витрину с метлой внутри. Метла обычная, с прутьями, только лакированная и со странной ручкой. К витрине носами прижималось несколько мальчишек младше меня года на три, пока, видимо, их родители беседовали рядом. Боже, не дай сбыться моим мыслям. Они что, действительно летают на метлах? А я еще удивлялся, зачем в письме упоминали этот хоз, инвентарь. Да ну их нафиг, ни за что на эту палку не сяду. Ну если только доплатит. Пока я оценивал быт волшебных народов мира, мы подошли к концу аллеи, где находилось большое здание в три этажа. Не знаю, что за стиль, куча башенок, на замок смахивает. Правда, вместо рва с водой была большая лестница с коваными перилами, ворота заменяли большие парадные двери, а роль стражников играли два существа отдаленно человеческого вида. Если ребят так преобразило после вчерашнего, то в магическом мире я с этого момента ничего кроме сока не пью. Особо выделялась надпись над дверьми: «Входи, гость незваный, только помни всегда, что жадность ведет в искушение. Запомни ты также, кто работать не любит, а любит лишь брать, тот дорого платит за это. Коль пришел по чужое добро ты сюда, точно знай, что навеки останешься здесь ты. Это гоблины, они не люди, а другая магическая раса», — пояснила профессор, а я подумал, что с соком малость поторопился. «Они заведуют банком Гринготс, единственным банком в магической Британии. Стоило нам приблизиться к дверям, как гоблины открыли двери. Интересно, это серебрянка, или серебро так патиной покрылось?» Я уже хотел пощупать, но взглянув в глаза одного из гоблинов, резко передумал. Нет, глаза у него вполне себе нормальные, только холодные и взгляд жесткий. А вот улыбка в 64 зуба меня реально напрягла. Ну, может и не в столько, но то, что зубы у них в два ряда, это точно. Зуб даю. В связи с этим, выражение «навеки останешься» приобретает реально глубинный смысл. Однозначно тут катакомбы есть. Пройдя внутрь, мы оказались в просторном холле, где были расположены конторки, к которым тянулась очередь клиентов. Походу банк пользуется спросом, так как ко всем конторкам тянулась своя очередь клиентов. Конторки, кстати, были устроены так, чтобы клиенты разговаривали с гоблинами, смотря снизу вверх. И это при росте самих гоблинов чуть выше меня. Ох, чую, эти ребята за пен не удавятся. «Профессор, а зачем мы сюда пришли?» — задала вопрос Гермиона. «Мисс Грейнджер, у магов свои деньги, поэтому магловские деньги среди нас не в ходу. Здесь же вы сможете их обменять на галлеоны, сикли и кнаты. Один галлеон равен 17 сиклим или 493 кнатам. На галлеоне изображен дракон. Впрочем, это вы сами увидите, как обменяете деньги». Пока профессор объясняла Гермионе о процентах, из-за чего она и спорила с Томом. Подошла наша очередь. «Уважаемые клиенты, мое имя Грибух, добро пожаловать в банк Гринготс. Чем могу служить?» Слова гоблина были вежливы, но вот насчет служить я сильно сомневаюсь. Уверенность моя пока ничем не подкреплена, но интуиция нашептывает однозначно. «Здравствуйте, уважаемый Грибух, меня зовут Гермиона Грейнджер, а это мои спутники Гарри Поттер и профессор МакГонагалл. Нам необходимо обменять фунты на галлеоны». Гермиона правильно оценила оформление банка, гоблины явно ни в грош не ставят магов, считая себя выше их. Поэтому вежливости неуверенные, или робкие, просьбы девочки самое то. Однако что-то непонятное. Пока я слушал Гермиону и смотрел по сторонам, гоблин, услышав мое имя, непонятно посмотрел на меня, при этом он что-то сделал в своей конторке, но конкретно что, мне было не видно. «Мисс, вы пришли по адресу. Наш банк с радостью окажет вам эту услугу. По текущему курсу, один галлеон равен 5 фунтам. За данную операцию наш банк возьмет 1% от суммы. Какую сумму вы планируете обменять? Мне нужно 100 галлеонов. В таком случае, с вас 5 фунтов за наши услуги. Всего 505 фунтов». Пересчитав деньги, гоблин выдал Гермионе мешочек с сотней галлеонов. «Благодарю вас, Грибух. Было приятно иметь с вами дело. Это моя работа, мисс Грейнджер. Буду очень рад видеть вас снова в нашем банке». Последнее было сказано, на мой взгляд, уже гораздо теплее. «Мистер Поттер, позвольте приветствовать вас в нашем банке. Поверенный вашего рода сейчас подойдет к вам». «Чего?» «Мистеру Поттеру в данный момент нужно просто обменять фунты на галлеоны. У нас сейчас нет времени на ваши ритуалы, Грибух», неожиданно для меня высказалась профессор. «Не понял. Причем как ее слова, так и тон. Похоже, с гоблинами тут прямо холодная война». «Ну нет, вы меня отсюда не выгоните, профессор, пока я не узнаю про свой род». «Профессор, вы говорили, что хорошо знали моих родителей, но разве вы не знали, что у них в банке есть поверенные имущества?» С наивным выражением лица спросил я. «А профессор-то, профессор, она явно смутилась. О чем это говорит нам?» «Правильно, дело ясное, что дело темное. Обо мне знали, вероятно, за мной следили, хотели сыграть на удивление от факта реальности магии, на том, что мои родители тоже были магами, но при этом не хотят говорить, что в мире магии у меня есть какое-то имущество и не хотят, чтобы я его получил. Это вероятно. Идем дальше. Она заместитель директора. Значит, то, что знает и делает она, об этом же знает и директор школы, и, вероятно, он и отдавал ей рекомендации про меня, и это возможно. Эти размышления не заняли много времени, практически столько, сколько потребовалось МакГонагаллу, чтобы прийти в себя. «Мистер Поттер, просто вы еще малы, чтобы думать о таких вещах. Для этого у вас есть опекуны». После осознания ее слов, голова стала пустой и кристально ясной. Не знаю, чего во мне было больше в тот момент, ярости или обиды. Очень захотелось ее засунуть в мой чулан лет на 10 и оставить наедине с дядей Верноном. Я просто прирос взглядом к ее лицу, пытаясь понять, серьезно ли она сказала подобное. Правда, почему-то профессор от моего взгляда отшатнулась в испуге. «Гермиона, когда я взглянул на нее, подошла ко мне и схватила за руку, а гоблины, Грибух и подошедший к нему еще один, кивнули с одобрением. «Гарри, перестань пугать всех своим взглядом и убери свет из глаз», прошептала мне Гермиона на ухо. Ее слова помогли мне успокоиться. «Прошу меня извинить за эту сцену, обращаюсь при этом исключительно к гоблинам. Я ни в коем случае не имею ничего против вас. Вам не нужно приносить извинения, наследник Поттер. Отношения между магами не касаются народа гоблинов. Позвольте представиться, поверенный рода Поттера Фрагдунг. Я заведую деньгами вашего рода уже более 80 лет». Вежливо киваю ему, понимая откуда-то, что так будет правильно. «Пусть ваши прожитые годы несут лишь потери вашим врагам, Рагдунг». Слова сами слетели с губ. Подобное чувство было, когда я свернул в зоопарке к дому змеи и встретился после с Гермионой. Глаза гоблина расширились, а рот раскрылся в нехилом таком оскале. «Пусть даже ваши поражения станут залогом ваших побед, мистер Поттер. Чувство продолжает вести меня, и следуя ему, оскаливаюсь в ответной ухмылке. Я бы хотел узнать о том, в каком состоянии дела моего рода, Рагдунг. Ежегодный отчет о доходах был направлен вашему магу-опекуну, мистер Поттер. Он не ознакомил вас с ним?» — удивленно спросил гоблин. «У меня есть опекун среди магов, все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса, попадая в удивительный другой мир. Впервые слышу об этом, как и о ваших отчетах. Я не получал ничего. Можно узнать, кто является моим опекуном? Ваш опекун, Альбус Дамблдор. Такс, это уже интересно. Косой взгляд на профессора МакГонагалл и ее ни капли не удивленное лицо, зато очень недовольное. Очень интересно, Рагдунг, а могу ли я ознакомиться с последним отчетом, что мой опекун не счел нужным довести до меня? И опять добавляю по наитию, ведь я, как наследник рода, должен быть в курсе его дел. Безусловно, мистер Поттер, но, думаю, нам стоит пройти в мой кабинет, ознакомление с бумагами займет время. Гоблин слегка повернулся и легким взмахом руки показал направление. «Гарри, я с тобой». Гермиона продолжала крепко сжимать мою руку. «Хорошо, Герм». И тишина. Она что, испугалась? Хотя с профессором в таком состоянии я бы тоже не остался, решил я, глядя, как зрачки ее глаз не могут определиться с формой. Не дожидаясь ее возражений, мы последовали за гоблином. Глава 12. Дела семейные. Поплутав по коридорам этого замка, я понял, на что намекали эти коротышки-лабиринтостроители своим стишком. Вот кто так строит, а, и это мы просто два раза поднялись по лестнице, один раз спустились в другом крыле и сделали кучу поворотов. И ни одной таблички на встреченных дверях. Нет, вру, табличек нет, а надписи есть. Еле заметные, слегка светящиеся бело-голубоватым светом. Они что, настолько прижимисты, что пишут на своем гоблинском прямо на дверях? Хотя, а что если? Гермиона, ты видишь, что на дверях написано? Шепотом спрашиваю у девочки. Та с удивлением посмотрела на меня, потом на двери рядом, потом опять на меня. Отрицательно покачав головой, она с немым вопросом вернула свой взгляд ко мне. А я вот вижу. На этих моих словах ведущий нас гоблин запнулся, но все же продолжил идти дальше. Поплутав еще относительно немного, мы зашли, я так понимаю, в его кабинет. Ничего себе, так обстановочка уютная. Полки с толстыми, даже на вид, раритетными фолиантами, массивный стол и небедное произведение искусства в виде стула рядом с ним. С другой стороны, пара кресел и банкетный столик между ними. Прошу вас, присаживайтесь. Гоблин показал нам на кресло, а сам полез на стул за столом. Именно полез, так как и стол были рассчитаны на взрослого человека. Замечу еще раз, человека. Значит, это не его кабинет, а помещение для важных встреч. Как минимум, я ему так важен, вот, держите. Одновременно со словами Рагдунга в нашем направлении полетел поднос с папками и плавно опустился на столик между нами. Гермиона сразу схватила верхнюю и начала просматривать документы. Не знал, что она разбирается в бухгалтерии. Я вот точно не разбираюсь ни в чем, кроме основных арифметических операций. Ладно я, Дадли наш, вообще только в двух, сколько себя помню, практикуется, отнять и поделить. Со сложением же у него не очень, так как считает он только раз в году, на дне рождения, подарки, и вычитание их количества никогда не допускает. Впрочем, опустим тему знания арифметики. Думается мне, что стоит попросить гоблина рассказать самое интересное, раз уж он так показывает мне свое расположение. Я, конечно, просмотрю отчеты, а пока не могли бы вы, вкратце, рассказать основные разделы? Ой, блин, прищурившийся гоблин, то еще зрелище. Мистер Поттер, итоговые цифры есть в папке номер 5, на первом листе. Вкратце, начиная со времени смерти вашего деда, Карлуса Поттера, по настоящее время, вложения вашего рода остаются неизменными, за исключением банкротства некоторых фирм, указанных в папке номер 4, в третьем разделе. Ваш опекун не совершал никаких действий с вашим детским сейфом, исключая ежемесячных сумм по статье «Расходы на содержание», карманные расходы в размере 120 галлеонов. В августе этого года была снята сумма в размере 4831 галлеона с пометкой оплаты первого года обучения в школе Хогвартс. Не понял. Честно, не понял. Эта аренда обносков кузена стоит столько, или в комплекте с ней нужно учитывать мою доплату за офигенно сильное желание поработать по дому и саду для Дурслей? И последний вопрос. Гермиона говорила, что обучение для нее в Хогвартсе бесплатно, а оплачивает его совет попечителей пополам с Министерством магии. Так какого фири? Гоблин опять замолк и с интересом наблюдал за мной. Гарри, Гарри, успокойся. Донесся до меня голос Гермионы. Не зацикливайся на этом, не зацикливайся. Да он ни одного золотого на меня не потратил, не говоря уже, что про него и что он мой опекун, Я узнал только сегодня здесь. А что дальше? Может, у меня, вдруг, и жена уже есть? Не подскажете, Рагдунг? Гоблин странно замялся, косясь на пол вокруг меня, где странно изгибались тени. Я же смотрел на пар, выдыхаемый мной изморозь на ручках своего кресла. Писец, подумалось мне. Мистер Поттер, у меня нет информации по этому вопросу, но вот к детскому сейфу вашим опекуном был заказан второй малый ключ. Фух, одновременно с выдохом в комнате начало теплеть. Вы не могли бы пояснить мне, в чем его особенность? Гарри, вы позволите обращаться так к вам? Я кивнул, не его одного фокусы в комнате проняли. Так вот, у вас есть основной ключ от вашего детского сейфа. Разглядев удивление у меня на лице, гоблин закрыл глаза и вздохнул. Если же вы потеряли свой ключ, то в этом нет ничего страшного для вас, так как все сейфы рода зачарованы ритуалом кровного родства. Данный ритуал позволяет членам рода открывать свои сейфы и ограничивать доступ к ним всем остальным. В настоящий момент он отнесен Министерством магии к темно-магическим и запрещен к практике на территории королевства для всех магов. То есть мы просто проведем малый ритуал привязки и выдадим вам новый ключ. А зачем мне вообще нужен ключ, если сейфы и так зачарованы на кровь рода? Если вы готовы при каждом открытии и закрытии сейфа резать себе руку, чтобы замкнуть рунный круг, то, конечно, незачем. Ключ же позволяет провести привязку к конкретному волшебнику, проявляя тем самым в себе магический отпечаток, присущий его крови. Я понял, Рагдунг. Уважаемый, давайте вернемся к малому ключу. Помимо основного, вашего личного ключа, есть еще два ключа, способных взаимодействовать с рунным кругом защиты. Это старший ключ, который участвовал в создании защиты. Данный ключ хранится в основном сейфе вашего рода. Малый ключ – это ключ, который прикладывается к договору о помолвке и является залогом серьезности намерений, так как дает возможность второй стороне получить доступ к половине содержимого. Так как вторая сторона до брака не является членом рода, то она не может открыть сейф, и за нее это делаем мы, таким образом контролируя размер забираемых средств. Конечно, обычно такое не практикуется, ведь среди старших родов подобное условие в договоре помолвки равносильно прямому оскорблению. Мля-я-я, точно толстый полярный лис. Я уже ненавижу этого гада. Но вы говорили, что никто к сейфу не обращался. Да, ведь договор – это не помолвка. Это просто бумажка, до тех пор, пока не проведут ритуал, и сама магия не свяжет его участников. Ключ был сделан, но он не может быть использован, так как вашей магии еще нету второй стороны. Я могу избежать помолвки, до тех пор, пока у вас есть опекун. Нет. И что нужно сделать, чтобы избавиться от него? Это включилась Миона. Рагдунг усмехнулся фирменной гоблинской улыбкой. Есть несколько способов. Первый, самый быстрый и простой, нужно просто его убить. Ага, прихожу я в школу, прошу его зайти в кабинет поговорить, а он сам вдруг из окна и выпадает. Кавалер, председатель и еще чего-то там, не смешно. А более реальные способы есть? Как-нибудь, гоблин улыбнулся уже более ласковее, отчего морда у него стала хитрая-хитрая. Второй способ, это в судебном порядке потребовать снять с него эти обязанности. И в чем проблема? Дамблдор, верховный судья, етить-колотить крокодила ежиком на сосне в Африке. А третий вариант есть? Есть. Вы из наследника рода Поттеров становитесь главой рода Поттер. В удивлении меряюсь величиной глаз с Гермионой. Это так просто? Поворачиваюсь к нему обратно. Не совсем, но все решаемо. Гоблин демонстративно грустно вздохнул. По вашим законам, вы без разрешения опекуна не можете проводить никаких ритуалов или подписывать документы. А он, судя по вскрывшимся фактам, вам этого сделать не даст. Согласно киваю головой. К нашему сожалению, люди забыли о том, что их законы, это только их законы, а у магии есть свое мнение. Ваш род относится к старшим родам. Сила родовых даров настолько велика, что даже в заблокированном виде проявляется вокруг вас. Ничем хорошим это не кончится, как для вас, так и для окружающих. Я вижу, что вы уже осознанно пользуетесь некоторыми из них. Как говорится, через одно место, но хоть что-то. Обычно, после начальной подготовки, глава рода проводит ритуал проверки даров магии. По его результатам судит о том, какие дары существуют в крови рода и насколько сильна магия в ней, ведь сила даров напрямую связана с тем, как представители рода соблюдают ее законы и правила, за нарушение которых она и наказать может. А наказание от самой магии – Это вам не в Азкабане посидеть, ослабление магии рода с каждым поколением, рождение сквибов, метка предателей крови, полное лишение магии некоторых членов рода и, как итог, пресекновение рода. Я перечислил лишь самые заметные наказания по степени тяжести. Все правила, которые обязаны соблюдать члены рода, записаны в его кодексе. Кодекс Поттеров находится в сейфе рода. Возвращаясь к вашему вопросу, из-за подобного проявления магии рода у вас, это так просто. Каждый из членов рода может попытаться занять место главы рода, если оно вакантно. Лорд Карлус Поттер, глава рода Поттеров, умер уже давно. Ваш отец не проходил проверку, так как был исключен главой рода из очереди наследования с вердиктом за поведение, позорящее честь рода. Доступа к имуществу рода у него тоже не было, только к его детскому сейфу. Также ему было позволено жить в доме в Гадриковой лощине, являющемся родовым имуществом, а не его личным. Вы последний в роду, поэтому ничто не мешает вам попробовать это сделать, кроме вашего желания и воли маги. И, как я уже сказал, ваши родовые силы начали проявляться, значит, магия уже все решила. Как-то все чересчур просто. Так где же мышеловка, уважаемый Рагдунг? Вы в своей речи не раз акцентировали внимание, что свары магов вас не касаются. Так почему вы мне так помогаете, фактически решая за меня мои проблемы? Эту тему я могу обсуждать только с главой рода, Гарри. Она касается уже нашего народа. Поэтому мы считаем, что подобный аванс благотворно скажется на наших отношениях в будущем. И когда вы выйдете из своего хранилища уже с кольцом главы рода, мы вернемся к этому разговору. Если же я ошибся, и магия рода вас не примет в качестве главы, то не обессудьте, вы нам не сможете ничего предложить, чтобы мы стали помогать вам таким образом. К тому же, Министерство магии и Дамблдор узнают о том, что вы приняли обязательства главы рода, и они будут возмущены подобным пренебрежением к их законам и желаниям. Вы сможете сами выиграть на их поле? Нет, как мне кажется, несмотря на всю вашу рассудительность и продемонстрированный здесь ум, наша помощь в разрешении этого недоразумения будет прекрасной платой за вашу помощь в решении уже наших несложных проблем. Мы договорились, вы рассказали интересную историю, уважаемый Рагдунг, медленно говорю я, кивая при этом Гермионе. Однако пока рано говорить о каком-либо договоре, ведь вы так и не сказали о сути услуги. А Гарри еще не глава рода, подхватила она. К тому же, те 400 тысяч галлеонов в его детском сейфе с запасом превышают стоимость нормального адвоката. Гоблин развернулся лицом к Гермионе и с удивлением смотрел на нее. Девочка открыто встретила его взгляд, при этом извиняюще улыбаясь. Похоже, не только вы здесь оказались гораздо умнее своего возраста, Гарри. Давайте уже приступим к моей проверке, Рагдунг. Вы с Гермионой еще сможете поторговаться в ваше удовольствие. На мои слова эти двое разумных одновременно развели руками и сделали вид, что это я во всем виноват. Спелись. Пойдемте в ритуальный зал, Гарри, там уже все давно подготовлено, уже с серьезным видом ответил мне гоблин. А юная мисс подождет нас здесь. Дернувшуюся было возразить девочку Рагдунг остановил взмахом руки. Мисс Гринджер, наблюдать за ритуалом могут только члены рода. Вы, пока, к ним не относитесь. Гермиона демонстративно надулась и с обиженным видом уселась обратно. Вы там только не задерживайтесь, а то профессор МакГонагалл с ума сойдет, оставила она за собой последнее слово. А в доме Гринджеров в то же самое время. Уй, аккуратнее надо быть, дорогая, сам такой. Смотри, я обижусь и сам себе помогать будешь. Джиина, медленнее, нежнее. Да, вот так, аккуратнее вводи. Скотт, заткнись, такой момент испортил. Двое склонились над столом и в четыре руки держали что-то мелкое. Мелкое этому сопротивлялось, вызывая ругательные характеристики своего поведения. Зачем вы вообще выбрали такую мелочевку? Как мне на нее теперь напылить цепи эффектора? Так же, как и на предыдущие четыре, только молча. У меня от твоих комментариев уже голова болит и руки чешутся. Прошу чесать их подальше от меня. Звонкий хлопок ладони поставил восклицательный знак в конце этой фразы. Джин, за что? Не нервируй меня. Ничего вы, мужчины, не понимаете в украшениях, как ты предлагаешь нам носить такие булыжники. Все-все, признаю, что был неправ, и молчу. Вот и молчи. Тишина царила некоторое время, пока двое продолжали заниматься своими делами. Так, закончили, наконец, выдохнул Скотт. Комплект Герми готов. Ты мне так и не сказал, что он должен делать. Да, вроде говорил. Если ты промодулированные сигналы и стоячие волны с динамической подстройкой в противофазе с возбуждающим излучением, то это не объяснение. Ладно, если простыми словами, для домохозяек, звук подзатыльника, ай, то есть просто простыми словами, то двух браслетов, сережек и кольца, хватит, чтобы рассеять любое направленное на нее излучение магии, правда лишь чуть сильнее, чем продемонстрированные у нас в доме. Более сильные воздействия на основе эффекта противофазы я не могу реализовать без внешнего питания, так как фонового излучения от Гермионы уже недостаточно, а как сделать накопитель для магии, мне непонятно. Это ладно, на первое время хватит, потом сделаешь версию получше, с учетом полученных ею знаний и новых учебников. Сделаю, куда я денусь. Тем временем в школе волшебства Хогвартс. В преддверии нового учебного года директора школы волшебства Хогвартс волновал очень важный вопрос, от которого зависело очень многое. Вот уже который час он не мог решить, какую мантию выбрать, темно-синюю с серебряными звездами или без звезд, но в разноцветную полоску. Жалко, на мантиях нет больших пуговиц, большие перламутровые были бы к месту. Кто-то может сказать, что директор занимается глупостями, а важные вопросы должны касаться непосредственных дел школы, таких, как, например, закупка ингредиентов для уроков зельеварения, а профессор с ней по пять выкатил свиток на 2 ярда, или обновление авиапарка школьных метел, которые и правда уже не годились даже для подметания большого зала, прутья вываливались. Но директор уже не первый год директор, с успехом совмещающий свою публичную карьеру, а потому он как никто знал, что значит произвести первое впечатление. А какое впечатление может быть лучше, чем безобидный добродушный и немного чудаковатый бородатый дедушка с располагающей улыбкой? Только все то же самое, но в цветной мантии. Да, цветная лучше всего. Можно еще тюбетейку для полноты образа. Успокоившись с выбором, Альбус вернулся к себе в кабинет, почесал Феникса и по привычке обратил свой взор на блестящие сувениры, находящиеся за стеклом на полочках шкафа. Обратил и схватился по привычке за сердце, которое после слез Феникса не болело уже долгие годы. Поразило его то, что одна из безделушек вела себя необычно, а под ней было написано витиеватым шрифтом 2 буквы, которые причудливо переплетались, но не настолько, чтобы нельзя было в них различить символы ГП. Безделушка же, похожая на астрономическую модель планетной системы, меняла положение элементов и их цвета, а центральное светило из тусклого серого шарика, содержимое которого было похоже на сизый дым, меняло свой цвет на ярко-белый, становясь больше похожим на звезду, если бы не одно «но». Оно не освещало белым светом близко расположенные планеты, а бросало на них черную тень. И именно эта сюрреалистическая картина, когда теневая сторона планет была обращена к светилу, и вызвала такой переполох в чувствах уважаемого человека. Чуть придя в себя, профессор Дамблдор суетливо начал вызывать по сквозному зеркалу миссис Фиг, волшебницу, что по его приказу наблюдала за домом Дурсли в целом, и Гарри Поттером в частности. Раньше они, правда, пользовались камином, но проклятые князлы, как оказалось, не терпели ничего, что вызывало у них оскорбление чувства прекрасного. А как выяснилось опытным путем, торчащая из камина зад миссис Фиг делал именно это. В общем, после 2-го сеанса когтеуколывания и кровопускания, в процессе которого старушка-волшебница познала все преимущества безадресного путешествия по каминной сети, а директор узнал о себе и своей умной идее с князлами много занятного, решили обойтись по старинке, сквозными зеркалами, несколько пар которых пришлось раздать на текущие нужды. Старушка ответила относительно быстро. «Чего тебе, Альбус?» Недовольство в голосе старушки-кошатницы было ясно слышимым. «Где Поттер?» «У Дурсли в доме, где же еще?» Старушка не хотела признаваться, что последнее время откровенно манкировала своими обязанностями из-за переломов. Она честно считала, что этот ее перерыв в наблюдении является компенсацией за запрет Дамблдора на лечение переломов зельями. «Точно, точнее не бывает. Моя сиделка ушла час назад в дом». Уточнять, что сиделкой был не Гарри, а Дадли, она не стала. Во-первых, потому что она этого не говорила уже несколько дней, после последних переломов она не выходила из дома довольно долго, и первое время боялась сказать о том, что прошляпила отъезд Поттера. Во-вторых, потому что Дамблдор уже достал, но послать его она не могла, угроза раскрытия ее, как незарегистрированного анимага, подразумевала 2 года Азкабана, что по понятным причинам не прельщало. В-третьих, Дурсли сказали, что их племянник в больнице и выпишется через несколько дней, поэтому ничего страшного не случилось. Никого постороннего не было? Нет, если не обращать внимания, что Аврора в последнее время стало меньше, похоже, надзор смог справиться со своими проблемами. Альбус, который прекрасно знал о причине головной боли надзора, несколько успокоился. Если бы у Гарри произошло что-то с магией, то ее выбросы однозначно бы привлекли тревожную группу. А раз ее нет, то боятся, что что-то пошло не так пока преждевременно. А когда Гарри будет в замке, его вполне можно будет осмотреть и проверить ограничители. Банк Гринготтс. Как и предсказывали гоблины, ритуалы раскрытия даров и наглавенства рода завершились успешно. Немного неожиданным, а если без стеснения, то охрененно большим, сюрпризом стало наличие ограничителей на магическом ядре и зелий различной направленности в крови. Гоблины даже официальную бумагу выдали, оставив себе второй экземпляр на случай подачи иска. Ну, они вообще предусмотрительная раса. Осталось теперь доехать до сейфа Поттеров, надеть кольцо и бегло ознакомиться с остальным имуществом там. Бегло, потому как после ритуалов самочувствие было как после перетоптывания слонами, а еще предстояло вернуться на косую аллею и закупаться к школе. Но тележки в местных катакомбах обалденные, ветер в лицо, ремней нет, а горки такие, что аж подпрыгиваешь. Было весело, только жалко, что у них одна скорость, было бы гораздо круче, если бы тележки ездили быстрее, но чего нет, того нет. Вот так, продолжая переживать поездку, я и стоял перед дверьми к сейфу. Рагдунг стоял рядом и говорил что-то про историю рода и номера сейфов. Мой в первой сотне, 73-й, если хочется точности. Дверь была произведением искусства, никаких золотых украшений, только рисунок из руны «Странные животные», в которые складывались уже обычные узоры вырезанных линий. Такая себе большая гравюра. По центру двери была расположена ручка в виде головы этого неизвестного мне животного, в которую и перетекали плоские узоры. Собственно, ручкой служил хитро изогнутый в открытой пасти язык. «Гарри, теперь возьмитесь рукой за язык и потяните его на себя», — сказал гоблин. Я взялся и потянул. У пасти зверя глаза открылись, язык дернулся внутрь, а челюсть почти захлопнулась, прищемив мне руку так, что зубы прокусили ее до крови. «Ай, вот же ж тварь!» Скорее от неожиданности, чем от боли вскрикнул я. «Бля, я ястище, Рагдунг! Просто блестяще! Вы не могли меня предупредить заранее, что будет так больно! Не волнуйтесь, Гарри! Это нормально, когда кто-то пытается открыть дверь без ключа. В следующий ваш приход мы сделаем ключ, так как после проведенного ритуала его делать нет смысла. Ваше магическое ядро еще изменяется. Сейчас ваша кровь пробудит запирающие руны, и она откроется. А вот если кто посторонний попытается проделать подобное, то останется без руки, и оставшаяся его жизнь будет очень короткой. Род Поттеров знал толк в проклятиях. Так что не верьте, если вам будут говорить, что Поттеры – светлый род. То, что маги называют белая магия, не способна использовать силу объекта, на который направлено воздействие. В данном случае, собственное ядро вора будет его медленно и болезненно убивать. Вот темное, завсегда пожалуйста. У истинных магов старой школы, с которыми в древности не раз на поле битвы сходились мои предки в ходе кровавых войн, была отменная фантазия на подобные проклятия. Да, мельчают маги, мельчают, пытаются отринуть темную магию, как будто можно разделить части неделимого. К вашему сведению, Гарри, есть просто магия, которая состоит из нескольких глубоко взаимодействующих элементов. То, что сейчас маги относят к светлой и темной магии, природная магия и магия стихии. Пытаться пользоваться чем-то одним и считать себя магом, все равно, что единорогу изображать из себя Цербера. Пока гоблин пытался успокоить меня словами, узор на двери начал светиться тусклым красным светом, усиливающимся с каждой секундой. Рука, к моему удивлению, перестала болеть почти сразу, хотя кровь продолжала течь. Как я уже сказал, ваша светлая магия использует силы источника, ТЕ, колдующего мага. Темная магия, она берет силы того, на кого направлена, а магу остается лишь направляющее воздействие. Но тут есть опасности для колдующего, стоит упустить контроль и заклинание темной направленности начнет пить силы своего автора. Природная – это сила, разлитая в мире и ее производные, заключенные в растениях, животных и природных источниках магии. Это магические ядра магов и их родовая магия, магические расы и еще некоторые ее проявления. Например, один из основателей школы Хогвартс, Салазар Слизерин, был наглядным примером мага, владеющим природным компонентом магии. Он был змееустом и разговаривал со змеями на Парсилтанге. Стихийная магия – это все проявления первостихии, из которых и был создан наш мир. На самом интересном месте дверь решила прервать гоблина, выпустив меня и медленно открывшись. От накатившей слабости я пошатнулся, но смог удержаться на ногах. После разгона звездочек из глаз, я смог рассмотреть содержимое сейфа за дверью. Первым впечатлением было разочарование, где груды золота и артефактов, обломщики. Вторым, что я чего-то не понимаю, за дверью был небольшой коридорчик, за которым проглядывалась комната, в которой находился постамент с книгой. Рагдунг, и это все, а где остальное имущество? Если вы про золото, Гарри, то в других сейфах, в частности, номер твоего школьного за 300, я подготовлю для тебя отдельную справку о количестве сейфов и их содержимом. Здесь же находится только кодекс рода Поттер, родовой гобелен и особо ценные артефакты. Я не могу войти внутрь, поэтому тебе самому придется надеть перстень главы рода и произнести формальную клятву роду, она записана в кодексе. Чтобы открыть кодекс, тебе снова придется использовать свою кровь и капнуть на герб рода несколько капель. После того, как ты принесешь клятву роду, твоя ветвь поменяет свое состояние на гобелене. Вроде все понятно. Ладно, я пошел. И глубоко вздохнув, я зашел внутрь. Без проблем зайдя внутрь и приблизившись к постаменту с книгой, я осмотрелся. Комната была отделана в строгом стиле и в темных тонах. На первый взгляд не было никакой бросающейся в глаза роскоши. Один минимализм и функциональность. И это логично. Внутрь заходит только свои и пыль в глаза пускать ни перед кем. Слева от прохода висел гобелен с рисунком в виде дерева и черными ветками с именами на кончиках. Справа были расположены даже не полки, а стеллажи, на которых лежали различные предметы. Некоторые валялись чуть ли не кучками, а иные покоились в отдельных ячейках, закрытых чем-то отдаленно похожим на стекло. Видимо, те самые артефакты. Встав перед книгой, я увидел, что рядом с ней лежит кинжал, только какой-то необычный, лезвие у него было не плоское, а круглое, такая себе большая иголка с ручкой и гардой. Видимо, у предков все продумано было еще века назад. Книга тоже обычной не была, сама по себе она тянула по толщине на вполне себе увесистую энциклопедию, а отделка из какой-то кожи и металлические углы с замком лишь придавали солидности. Герб рода на обложке представлял собой щит, над которым была расположена корона. На самом щите было разделение на 4 зоны с изображением непонятной раскоряченной птицы поверх них по центру. Что гласил девиз в ленте снизу, мне было непонятно, такой язык я не знаю. А куда кольцо делось? Попробовав открыть книгу без очередного кровопускания, я обломался. Видимо, придется использовать иголку переросток. И почему маги предпочитают все большое? Большие зубочистки, большие иголки. Интересно, что еще большое следующее на очереди. Ткнув в мизинец острием, я капнул несколько капель на птицу табака. Вопреки ожиданиям, птица не ожила, а вот замок откинулся сам. Подождав еще каких-нибудь эффектов и ничего не дождавшись, я открыл книгу. Да, если вся книга, как и первая страница, написана от руки пером и чернилами, то это действительно дорогая книга, столько написать-то. Пока же я оторопело разглядывал строчки, книга сама начала перелистываться, пока не остановилась на развороте с заголовком «Принятие наследия». Делать нечего, начинаю читать. Я, Гарри Джеймс Поттер, офигеть, меня тут откуда знают, обязуюсь хранить и защищать, беречь и приумножать, следовать и отстаивать, членов рода, имущество рода, честь рода, дабы не дать пресечься роду хранителей и быть достойным доверенного наследия. Своей магией, жизнью и честью клянусь не посрамить как делом, так и бездействием предков своих. Да будет так. Стоило начать читать текст, как вокруг меня и книги стал разгораться светлый ореол. С последними же словами книга вспыхнула, а когда я вытирал глаза, пытаясь проморгаться, ощутил, что на указательном пальце левой руки появилось нечто постороннее. Как следует проморгавшись, я смог рассмотреть на нем перстень с маленьким гербом рода на нем. Ну все, окольцевали уже. Пока я обдумывал эту мысль, начал светиться гобелен слева. А подойдя к нему, я рассмотрел, что среди черных веток у дерева есть одна белая, оканчивающаяся моим именем. Над именем висела корона. Я так понимаю, это знак главы рода. А дальше начались неожиданности. Зеленая пунктирная линия тянулась от меня к другому имени, вышитому белой ниткой. К прекрасно знакомому с недавних пор мне имени, Гермиона Джин Грингер. От нее же шли белые нити к именам ее родителей. Однако, это что, где и когда? Пощупывание и ковыряние пальцем ничего не изменило. Хмыкнув и ничего не надумав, я так в задумчивости и пошел на выход, когда мне пришло в голову полистать книжку, вдруг там про гобелен инструкция есть. Открыв кодекс уже без кровопролития, я начал переворачивать страницы. Нет, маги совсем странные, озадаченно вслух высказался я, а содержание приложить не судьба была, где тут про родовой гобелен искать. После последнего вопроса пришлось резко отдергивать пальцы, так как страницы стали перелистываться сами просто с вентиляторной скоростью, в смысле, что от них даже ветерком повеяло. Пролистав непонятно сколько страниц, но довольно быстро, книга показала мне разворот с текстом про гобелен. В предвкушении начал читать, но быстро обломался, была инструкция об изгнании рода и то, как такой член рода будет выглядеть на гобелене, и все, маловато будет, а где справка на пару глав, эх, придется опять гоблинов расспрашивать. Я так с ними и не расплачусь уже. Выйдя из сейфа и подойдя к вагонетке, где меня ждал Рагдунг, я показал ему перстень. Вижу, все прошло удачно. Возвращаемся или вы хотите посетить другие сейфы? Зачем? Я уверен, что вы придумали для магов какой-нибудь способ быстрого доступа к деньгам. Конечно, есть сквозной кошелек. 10 галлеонов. С ритуалом кровной привязки, 50 галлеонов. Но не рекомендую, так как сильные антиоперационные барьеры негативно сказываются на связи кошелька с хранилищем. Поэтому рекомендую кошельки с чарами расширения, стандартный со стократным увеличением внутреннего пространства обойдется вам в 14 галлеонов, с кровной привязкой – 72 галлеона. Какой посоветуете? С чарами расширения и привязкой, естественно. Постороннему или вору он оторвет то, что в него засунули. Тогда мне кусачий. Гоблин радостно и широко улыбнулся. И еще, Рагдунг, у меня возник вопрос. На гобелене есть мое имя с короной, это я так понимаю, знак главы рода? Гоблин кивнул на мои слова. Но вот от моего имени идет пунктирная зеленая нить к имени моей спутницы. Скажите, что она означает? Глаза Рагдунга округлились и увеличились. Отмечу, радостно, а не удивленно. И вообще, при мне он что-то много эмоций показывает. В общем зале было все гораздо слабее выражено. Зеленый цвет означает магическую связь. А вот пунктир обычно бывает у магически помолвленной пары, когда их взаимное желание объединить свои силы удовлетворяет сама магия. При этом они обмениваются своей магией, усиливая друг друга. Писец, родители Герми меня прибьют. А разорвать эту связь можно? С надеждой спрашиваю я. Конечно, есть три способа. Ой, что-то эта улыбочка и три способа мне напоминают. Первый способ, ваша невеста неожиданно уходит в мир иной, вот, я это предчувствовал. Второй способ, из этого мира уходите вы, а третий заключается в том, что вы женитесь, и эта связь сама исчезает, заменяясь супружеской. Полный писец, я однозначно против первых двух. Глава 13, договоры. В полном молчании мы поднимались в вагонетке наверх. Я думал, задавая себе попеременно два вопроса. Как быть, и что делать? Идеи на такой скорости залетать в голову никак не хотели. С одной стороны, Герми была хорошим другом, если не давать ей возможности увлекаться в своем любопытстве и проявлять заботу в ее понимании. С другой, мне 11 лет. Какая, к черту, помолвка? Итогом тяжелых дум стало появление третьего вопроса, как ей сказать, который полностью вытеснил все остальные. Возвращение в кабинет к Гермионе прошло мимо меня. Гарри, как все прошло, ты был уже в своем сейфе, кинулась ко мне из кресла девочка. Да, был, я теперь глава рода Поттеров. Ну, и есть еще кое-какие неожиданные новости. Какие? Что-то плохое, я бы не сказал, хотя плохие тоже есть, произнес я, и замолчал, пытаясь подобрать слова помягче. И вопросительно протянула Гермиона. Герми, помнишь, что случилось с нами в Серпентарии, когда мы впервые встретились? Конечно, такое забудешь, буркнула та. Я сейчас узнал, что это была за зеленая дымка. Ты меня своим выражением лица начинаешь пугать, Гарри. Нет-нет, ничего опасного. Просто, понимаешь, тогда мы обменялись своими магическими силами и между нами возникла магическая связь. И мы теперь помолвлены самой магией. Челюсть Гермиона не уронила, но рот открылся широко. Сама девочка замерла в кресле удивленной статуей. Гермиона, начал тормошить я ее. Гермиона начала реагировать на мои действия только через некоторое время, и первые ее слова повторяли мои мысли. Родители нас убьют. Угу. Но почему? Как? Это магия, мисс, решил вмешаться в наш разговор Рагдунг. Она сама решает, как ей поступить, если это пойдет ей на пользу. В каждом из этих случаев, мы можем строить лишь догадки, почему она поступила так и не иначе. Разве магия может делать что-то сама? Я считала из объяснений профессора МакГонагалу, что это просто способность делать то, что недоступно простым людям. Вот, правильный подход. Рагдунг смог правильно понять, как ее отвлечь, и почему я сам не сообразил. Маги, с отвращением протянул гоблин, как можно душу мира опустить до тупой силы, дожили, и мы еще обязаны соблюдать все договоры с этим выродившимся сбродом. Это он и про нас, Рагдунг, не могли бы вы пояснить насчет договоров, если только коротко. Мы, гоблины, народ воинственный, и в прошлом битв у нас было много, какие-то выигрывали, какие-то проигрывали. После каждой войны с человеческими магами наш народ заключал договор, закрепляя магические его условия. Так, например, условием подчинения вашему статусу секретности был залог имущества магов и переход его в нашу собственность. Если род пресекся, так появилось первое подобие банка Гринготс. Именно этот клан был тогда признан ведущим, и он заключал договоры в пользу всего народа от своего имени. В общем, маги стали хранить свое наследие у нас, а мы начали на вас зарабатывать. На этих словах выражение лица гоблина стало маниакально предвкушающим. В те времена маги были способны на гораздо большее. Открывались дороги теней в иные планы. Из-за грани родом Певереллов были перенесены гримы, которых сейчас трусливо называют вестниками смерти, хотя они были простыми проводниками. Тьфу! Естественно, смерть они предвещали, так как за проводником обычно с теневых троп приходили воины дома, карая своих врагов. Стоило погибнуть роду, как о всех его достижениях предпочли забыть, такова судьба всех знаний, вызывающих страх у безликой серой толпы. Гарри, вы еще сами все это увидите, когда сравните то, что вам станут преподавать в Хогвартсе, с содержимым вашей родовой библиотеки, а под нее выделено 3 сейфа с чарами расширения пространства. Кстати, это одна из родовых способностей Поттеров. А вот манипуляции с тенями, которые вы производите сейчас неосознанно, это дар Певереллов, от которых пошли Поттеры. Что-то он этих Певереллов через раз вспоминает, да с такой тоской, неужто с тем родом у гоблинов был бизнес завязан? Стоп, остановитесь. Эта Гермиона пришла в себя и вспомнила про новость. Можно как-то выяснить, почему мы помолвлены и как помолвку разорвать. Насчет почему, все и так ясно. Гарри последний в роду и одарен большими магическими силами. Вот они и стремятся защитить род от гибели. Вы встретились, не были против друг друга, и магия рода Поттеров, следуя вашим обоюдным желаниям, пусть и невысказанным, посчитала, что ваш союз в будущем позволит не только продлить род, но и значительно его усилить. А родовая магия настолько сильного рода, это такая своевольная собственница, что обычному магу остается только смириться. Насчет разорвать, думаю, что я уже ответил, никак, только смерть сможет разлучить вас, да и то, ненадолго. А если я не буду обращать внимания на эту связь, в документах-то она не прописана, и выйду замуж за другого человека, девочка решила использовать научный подход. Хе-хе, издевательски рассмеялся гоблин. Даже если забыть про то, что теперь вам другие молодые люди будут просто неинтересны в этом плане, а также про то, что детей у вас от других мужчин быть не может, остается такой маленький нюанс, как передача магических сил от него к вам. А это означает, что вы уже сейчас можете использовать некоторые способности, присущие роду Поттеров, а создаваемые вами чары будут подпитываться от источника его рода. Проще говоря, если провести аналогию, то близость с Гарри для вас подобна глотку чистого воздуха после затхлости подземелья. Однако, здравствуйте, нехило мы в оборот попали. Герм, я, не надо, Гарри, не сейчас. Гермиона буквально растеклась в кресле, раздавленная описанной картиной. Я, видимо, тоже недалеко от нее ушел, потому что Рагдунг решил нас поддержать в своей манере. Не стоит расстраиваться, вы же и так нравитесь друг другу, а то, что девочка чем-то привлекла магию рода, просто ускорила развитие ваших отношений и не даст им развалиться в будущем. На вашем месте я бы радовался тому, что у меня есть с кем скоротать время до визита госпожи. Мы с Гермионой сидели и думали, а да ни о чем мы не думали. Я уж точно. Рагдунг, видимо, решил, что нам надо остаться одним на некоторое время, и вышел. Мы же продолжали молчать, как все было просто еще с утра, когда мы смеялись над Скоттом. Я начинаю ненавидеть эту магию. Ничего хорошего от нее мне не перепадало, разве что Гермиона. Хотя и тут не смешно и ничего хорошего. Эх, Гермиона, девочка отозвалась не сразу, а голос был тих и невыразителен. Что, ты теперь меня ненавидишь? Задаю ей самый важный для меня вопрос. Я, за что? Нет, она действительно удивилась. Почему я должна тебя ненавидеть? Я не сразу нашелся с ответом. Я думал, что тебе неприятно чувствовать себя вещью. Мне вот противно, что подобное случилось с тобой из-за меня. Гарри, Гермиона неверяще посмотрела на меня, а потом спросила, едва сдерживая слезы. Почему ты? Я тебе неприятно? Теперь уже в шоке был я. Как она могла подобное подумать? Гермиона, Герми, ты мой единственный друг за все 11 лет. Как ты могла подобное подумать? Но ты же сам. Я просто в бешенстве от того, что какая-то непонятно что решает за нас. Я действительно рад, что познакомился с тобой и твоими родителями, и был бы не против и дальше дружить с тобой, но теперь я, получается, лишил тебя будущего. Как после всего этого, я смогу общаться с тобой, зная, что ты или твои родители будете винить меня? Я и сам себе теперь противен. Ну тут ты загнул, Гарри, настроение Гермионы резко сменилось. Насмешил, так насмешил. Такой переход оказался для меня неожиданным и поставил меня в тупик. Что ты, Гарри, ответь, только честно, ладно, хорошо. Если бы не возникло подобного, ты бы продолжил дружить со мной, ведь теперь ты самостоятелен. У тебя есть деньги и тебе не надо возвращаться к нам или к твоим Дурслям. Гермиона, как ты могла такое подумать? Я же уже говорил, что ты единственный мой друг. Вот, с этим определились. То же самое и для меня. У меня не было никого, с кем можно поговорить нормально. В школе у меня нет подруг, я для них слишком умная, а мне с ними просто не о чем поболтать. Мальчишки же такие мальчишки. Это ее показное надутое возмущение заставило меня улыбнуться. С этим все ясно, продолжила она. Теперь скажи, ты собираешься как-то использовать эту связь? В смысле принуждать? Да как ты могла? Возмущенно вскинулся я. Вот видишь, значит ничего и не изменилось, сказала Гермиона. Я тебя не виню в этом, тем более это я первая подошла к тебе тогда в зоопарке. Вот и ты не вини и не накручивай себя. Ты здесь ни при чем, и от тебя ничего не зависело. Договорились? Я в сомнении смотрел на нее. Она открыто смотрела на меня. А это точно твое мнение, а не влияние моей маги? Гермиона закатила глаза к потолку и тяжело вздохнула. Придурок, вынесла она свой вердикт. И зачем я перед этим самовлюбленным идиотом тут распинаюсь? От этих слов словно камень с плеч свалился. Вот теперь верю, с улыбкой отвечаю ей. Договорились. Только остался последний вопрос, продолжила она. На мой не мой вопрос девочка продолжила. Как все-таки мы будем рассказывать про это все родителям? А, может, не будем? Это я, с надеждой в голосе. Надо, Гарри, надо, грустно выдохнула Гермиона, понурившись. Поверь, от скрывания подобного сейчас ничего мы не выиграем. Скорее всего потом получим по полной. И все же, я считаю, что нет смысла в рассказе об этом, потом все само утрясется. Мне почему-то кажется, что кое-кто боится за свои уши, с издевательской, как на мой взгляд, улыбкой пошутила она. Тебе смешно, а мне боязно, передернул я плечами. Хорошо, договорились, неожиданно для меня согласилась девочка. Давай не будем говорить им об этом, только тогда не пытайся прятаться за моей спиной, когда все вскроется. А я могу тебе сразу сказать, что они узнают даже быстрее, чем ты можешь предположить. Личный опыт, угу, передернулась Гермиона. С тех пор я правил больше и не нарушаю. Договорившись, мы замолчали опять, не стараясь найти никакой новой темы для разговора. Сегодняшний день просто вымотал нас, скорее бы уж домой. Блин, там же профессор МакГонагалл нас ждет. Плохо, что часов ни у кого из нас нет, как нет их и в комнате. Настороженную тишину между нами разорвало возвращение гоблина. Внимательно посмотрев на нас, и так ничего и не сказав, он прошел за стол. Теперь, когда вы, как я вижу, обсудили неожиданные для всех нас новости, я бы хотел, лорд Поттер, обсудить то дело, которое мы отложили до принятия вами своего наследия. Это нельзя отложить, Рагдунг. Мы оба сейчас немного не в том состоянии, чтобы предметно обсуждать ваши предложения. Ваше право, Гарри, но я бы попросил вас все же выслушать меня и принять или отказать в самой возможности рассмотрения нашего предложения. Давайте, смиряюсь я. Хорошо, тогда я продолжаю, но придется начать с небольшой предыстории. Киваю ему на это, смирившись с подобной необходимостью. Сейчас для всех магов народ гоблинов считается магической расой, занимающейся банком Гринготтс, который является единственным в Британии и зарабатывающий на этом. Дальше простые обыватели не заглядывают, считая нас жадными до золота. Для помнящих старые договоры, мы воины, проигравшие последние восстания, и потому обязаны их соблюдать. Это все хоть и относится к нам, но на самом деле имеет мало к нам отношения. Мы – раса артефакторов. В глубоко давние времена несколько кланов пришли в этот мир по приглашению магов, заглянувших за грань. Им были нужны подобные мастера. Не буду останавливаться на ушедшем прошлом, скажу лишь, что заключив договор с теми магами, наши кланы не пожалели. Совместно с ними мы создавали такое, что не то, чтобы ценилось, но было замечено даже за гранью проявленной реальности. Совместно были открыты многие законы и созданы новые руны. Последним живущим, имеющим отношение к тем магам, был род Певереллов. Но и он угас. С тех пор мы не создали ни одного шедевра. Причина – редкие ингредиенты и материалы, отсутствующие в этом мире, а также постепенное вырождение самих магов. Сейчас среди вас нет ни одного хоть примерно похожего по силам на магов прошлого. Теперь подобное происходит с нами. Пусть знания остались, но мы сами не можем ни открыть тропы за грань, чтобы в другом месте найти себе достойный дом, не сохранить имеющееся достояние, не все можно записать, а опыт и секреты кланов без практики не передать молодым. Наш народ пристально следил за потомками родов, несущих хоть каплю крови тех, кто ходил за грани реальности, а также со всем чаянием охранял их наследие в своих хранилищах. Ваш род, Гарри, один из таких, а вы первый из магов, в ком проснулось то, что мы уже отчаялись найти. Наше предложение таково: помощь и поддержка от народа гоблинов в обучении вас и вашей пары. Взамен вы поможете нам как минимум уйти из этого мира, а как максимум, вернуться к былой жизни. Слушая Рагдунга, я офигевал от широты его просьбы. Пока я приходил в сознание, кое-кто очнулся быстрее. Какого рода помощи, что за обучение вы упоминали? Иногда мне кажется, что у Гринджеров изначально планировались близняшки, имя одной из них – любопытство, а также то, что гоблин уже знал на кого и на что именно давить, чтобы я согласился. Вот же манипуляторы. Уважаемая мисс Гринджер, Гермиона Джин Гринджер, мисс Гринджер, я не ошибусь, если предположу, что вы оба уже задумывались над тем, как и где жил мистер Поттер. Не ошибетесь, отвечаю ему я. Отлично, тогда продолжу. Как я уже говорил, мы следим за всеми известными нам потомками интересующих нас родов. Соответственно, для нас не секрет происходящее с ними. Нам известно, что после убийства родителей мистера Поттера лордом Волан-де-Мортом, он и развоплотился, а у Гарри остался его знаменитый шрам. Замечу, что известно это со слов Дамблдора. Гарри младенцем оставили на воспитание в мире Макглов, передав сестре его матери, поскольку Сириус Блэк, его защитник, был обвинен в предательстве Поттеров и посажен в тюрьму Азкабан. Предательстве, синхронно выкрикнули мы, считающимся таковым. На самом деле он невиновен. Мы также синхронно и молча умудрились попросить гоблина продолжить.